Глава 5. Неожиданное предложение. Отступление 3. Роб Сантос валялся на диване в номере отеля и листал ленту Вирттока. Жена с дочерью ушли по магазинам, и парень, восстанавливающийся после боя, наслаждался тишиной, одиночеством и ничего не деланием. В последнем поединке ему досталось, и к тренировкам он сможет вернуться не раньше, чем через 2 недели. Роб не мог играть. Капсула осталась в родной Бразилии, а он застрял в Лас-Вегасе до завтра. Поэтому выставил в фильтр поиска рукопашной схватки, рассчитывая увидеть красивую игру монаха. Реальность же оказалась совсем иной. Первым в рейтинге был Барт. Роб протер глаза, подумав, что в последнем раунде напропускал лишних ударов в голову. Картинка не изменилась. Заинтригованный боец открыл видеоролик. «Да ладно!» — не сдержался бразилец, не верящий собственным глазам. Эта стойка и манера двигаться были ему отлично знакомы. Полгода, чертовых 6 месяцев он готовился, каждый день тренировался, чтобы разделить клетку с этим парнем. Самый тяжелый лагерь за всю карьеру и самый тяжелый бой. В тот день судьи отдали победу Александру. Пораженный до глубины души Роб перешел в профиль игрока и стал 344 427 пользователем, который оформил подписку. «Желаете отречься от Зика? Да? Нет?» Я был просто шокирован таким поворотом событий. От возможного предложения трудно отказаться. Айрату предлагал возможности здесь и сейчас. Не эфемерное могущество, может быть, когда-то там, но это не точно. Нет, это вполне ощутимая мощь. Силу, разлитую в пространстве, чувствовали все присутствующие. Но почему я? У него ведь под рукой имелась Лея. Не верю, что его так впечатлили мои поединки. Может, все дело в том, что я первожрец? Или, как всегда, сыграла совокупность факторов? Скольких трудов мне стоило пробудить Зика? В голове всплыли образы Али и Тиссы, старые и новые жители храма. Все они надеются на меня. Да, это всего лишь игра. А на кону стоит мое вполне себе реальное благополучие в том мире. И все же я не тот человек, что может предать, пусть даже не настоящих, но ведь личностей, со своей историей и своими переживаниями. «Прости, Айрату, я вынужден отказаться. Знаешь, как говорят, о тренере судят по бойцу и наоборот. Бойцы с твоего зала так себе, выводы сделай сам». «Немыслимо. Я не застал в живых представителей человеческой цивилизации в своих владениях. Наблюдая за Охилительной Девой, я понял, что ваш вид нелогичен, но чтоб настолько... Мечтаете стать сильнее всех, но когда вам дают в руки меч, выбрасываете его с обрыва. Хорошо, что ты отказался. Такие безумцы в пастве мне ни к чему. Я был слеп и глуп. В мои земли вам путь заказан. Если попадетесь на глаза кому-то из моих детей, погибнете». Дух покинул тело старейшины, и Глорк рухнул на колени. Соплеменники подхватили его под руки и оттащили к остальным раненым. «Внимание! Вы отвергли предложение Айрату. Вам воспрещен вход в благодатные сады Визана, Визанские пастбища, катакомбы Визанской династии и мертвый лес Визанского короля. При попытке посещения вышеуказанных мест дух почувствует ваше присутствие и отправит подданных». «Что ж, несправедливо, конечно, но вполне логично. Теперь Лей воспрещен вход в стартовую локацию». Я оделся и пытался привести мысли в порядок. Глорки начали собираться, чтобы отбыть в родные края. Алея вцепилась мне в рукав и потянула. «Скорее, помоги мне вытащить пирожка!» «Да какие нахрен пирожки с булочками?» Вырвал я руку. «Увидишь, быстрее!» «Он 3 дня на жаре печется, вдруг сдохнет с минуты на минуту!» «Так это нормально же, что пирожки пекутся! Или я чего-то не понимаю?» «А-а-а!» Психанула девушка и побежала в шалашный лагерь. «Ты что-нибудь понял?» — покосился я на грызлика. «Не-а!» — решительно помотал он головой. «Вот и я ни хрена не понял!» — вздохнул я и поплелся за новой знакомой. Глорки забыли о нашем существовании, они разбирали шалаши и сооружали из них носилки. Алея уже прыгнула в пруд и поплыла к клетке, что стояла на плоту. Черно-белый зверек внутри лишь вяло пошевелил пузом. Девушка добралась до конструкции на воде. От нее на глубину уходила веревка, которая, вероятно, крепилась к тяжеленному булыжнику, этакий незатейливый якорь, чтоб клетку не мотыляла туда-сюда. Лея тщетно старалась развязать узел, с каждой неудачной попыткой все больше психуя. «Лови!» — крикнул я и бросил девушке нож. Она лишь хлопала ресницами, когда оружие упало в воду рядом с ней и ушло на дно. «Понятно. На какую реакцию я вообще рассчитывал от хиллера? Только и оставалось добавить мне. Грыз, ты такой грязный, сразу видно, хочешь искупаться». Спутник попятился, выставив перед собой руки и замотал головой, но я подхватил его и зашвырнул в пруд. Он терпеть не мог воду, потому, разрезав веревку, тут же заскочил на деревянную платформу. Лея начала толкать конструкцию к берегу. Я встретил плот, разбил хлипкий замок акустическим ударом и распахнул клетку. Мохнатый комок внутри не подавал признаков жизни. Лея аккуратно вытащила зверя, смочила ладонь и брызнула ему на мордашку. «Зелье!» — протянула она руку. Ее собственная шкала маны все еще была пуста. Получив склянку, тут же влила содержимое в пасть существа. Прошло 10 секунд, прежде чем шкала здоровья животного заполнилась. «Пирожок, уровень 1, питомец, владелец, охилительная дева». Пирожок зашевелился и распахнул большие влажные глаза. Это было самое милое существо, что я видел. Взгляд питомца блуждал, пока не уткнулся в лицо хозяйки. На мохнатой мордочке появилось подобие улыбки. Лея крепко прижала его к груди. Детеныш панды, а это был именно он, чуть ли не замурлыкал от удовольствия. «Так где ты, говоришь, его взяла?» — спросил я. «Украла у одного урода, что плохо с ним обращался». «Кажется, я догадываюсь, как его зовут. Начинается на бар, кончается на матун». «Исхудал, бедненький», — сюсюкалась с пандарином девушка. «У тебя есть чем его покормить?» Посмотрела она на меня. «А что он ест?» «Фрукты, овощи. На самом деле все сладкое, сочное или просто цветное. Однажды я порядок в инвентаре наводила, он стащил и выпил оборотное зелье. Пришлось целый час нести на руках мерзкого таракана. Бррр!» Девушку передернула. «Грыз, накорми нашего нового друга». Запасливый спутник понятливо кивнул и уселся рядом с пирожком, что тут же принялся его обнюхивать. Зубастик вытащил из инвентаря различные угощения и протягивал пандаренку. Лея наблюдала за милой картиной, а я насмешливо смотрел на нее. «Что?» — спросила девушка, поймав мой взгляд. Промокший наряд облеплял фигуру. Я с трудом отвел взгляд от торчащих сосков и протянул девушке часть ее комплекта. «Держи свой флаг, а то, смотрю, тебе холодно», — засмеялся я. Девушка покраснела и отвернулась. Я не стал смущать ее еще больше и пошел навстречу делегации из 3 глорков. Дархан, Гор-великан и Везунчик остановились в нескольких шагах. Великану уже наложили шину и подвязали руку. «Что от меня нужно доблестным представителям глорков?» — добродушно спросил я. Слово взял Дархан. «Мы хотели выразить тебе свое уважение, дикарь. Ты побил лучших наших воинов. Глорки больше всего на свете чтят силу. Ты силен. Хоть вы с Айрату и не поладили, глорки никогда не скажут о тебе плохих слов». Дархан протянул выставленный вперед кулак. Видимо, этот жест им заменяет рукопожатие. «Главное, извлечь уроки из поражения», — сказал я и дал кулачок всем троим. «Если наши пути еще пересекутся, сразишься ли ты со мной?» — спросил Дархан. «Если будет время, я дам бой каждому желающему глорку по правилам вашего ритуала». Глорки благодарно кивнули и уже развернулись, когда мне в голову пришла мысль. «Погодите, если вы больше всего цените силу, то я могу взять вас в паству своего покровителя Зика, которого настолько боялись древние боги, что сбились в стаю, как шакалы, дабы сразиться с ним. Когда Зик снова обретет былую мощь, мы сметем храмы этих старых трусов. Его приверженцев ждут самые славные битвы». «Благодарим за приглашение, дикарь, но мы не можем вот так вот отречься от Айрату. Я понимаю. Если передумаете, идите вдоль гор на запад, там мои родные земли. Такие сильные воины смогут найти храм Зика. Время не ждет, но если удастся, на месте нашей битвы я оставлю след, что приведет вас. Тех, кто решится примкнуть ко мне, я лично возьмусь обучать боевым искусствам». Рад был знакомству. Теперь уже я развернулся, но был окликнут Дарханом. «Будь осторожен, дикарь. Твоя спутница может воткнуть нож тебе в спину. Кто предал раз, предаст и второй». Я лишь кивнул, мол, информацию усвоил. Кстати, все время нравилась эта фишка Фанмира, что все неписи при обращении к игроку произносят только текстовую составляющую ника. Было бы странно, если какой-нибудь гном-торговец приветствовал героя фразой: «Здравствуй, юзер 7645-203-18». Во время диалога с глорками девушка переоделась в запасной комплект. Нам никто не мешал. Мой взгляд не примагничивался к выпирающей через мокрую ткань груди, и я, наконец, смог рассмотреть новую знакомую. Сапоги до голенища, синие штаны, облегающая серо-зеленая блузка, расшитая магическими нитями, вместо пуговок маленькие буквы рунического алфавита, белая накидка без рукавов, зато с кучей аккуратных кармашков, плетеные замшевые нарукавники, весь набор бижутерии, кольца, серьги, амулет, пояс со множеством отделений больше походил на патронтаж, только вместо гильз там торчали крохотные пустые склянки. Лицо красивое, даже слишком. Словно ей не место тут у виртуального черта на куличках. «О чем говорили?» — спросила она. «Да так, заманивал их в свою секту. Кстати, об этом. Ты ведь была в пастве Айрату?» «Да». «Можно твою руку?» «Зачем?» — улыбнулась девушка и церемониально протянула руку, словно я представился поручиком и сейчас должен поцеловать ее кисть, после чего мы отправимся на бал. Я активировал жреческое благословение и выбрал Лею как цель. «Ух ты!» — только и выдала она. «Представляешь, мне дали достижение перебежчик!» Ее слова доносились до меня как будто из-под воды. Я почувствовал, что совершил нечто очень важное. Зик стал намного сильнее. «Поздравляем, вы первый раз применили умение благословения. Вы переманили на свою сторону приверженца другой высшей сущности. Вы первый из игроков, кто смог совершить подобное на новом континенте. Награда — 5000 очков опыта. Всего 84170 из 195500. Навык харизма плюс 2. Всего 9. Умение благословения будет автоматически прокачано до массового благословения, как только у вас появится жреческий интерфейс». Голос духа зазвучал в голове. Слов не разобрать, лишь гудение и невнятное бормотание. Сигнал не достает, надо бы ему антенну помощнее, в смысле еще пару алтарей и статую. «Сколько бонусов отсыпали!» — обрадовалась Лея. «А этот твой Зик ничего. Айрату жадный упырь, только реген маны на 1% давал. Я очень удивилась, когда он тебя агитировал в партию вступить». «А ты на кулаках с глорками дралась?» «Конечно». «И как?» «Меня девчонка-подросток меньше, чем за минуту, так отмудохала, что смотреть страшно было». «Вот поэтому и бонус такой. Кто на что учился, как говорится. Скоро темнеть начнет. Может, не пойдем никуда на ночь глядя, а останемся в лагере. Разведем костерок и потравим байки, как истинные байскауты». Звучит заманчиво. Глорки ушли налегке, оставив много полезного, а мы неплохо обустроились, соорудили два уютных шалаша и лежанку возле костра. Грызлик, как всегда, проявлял свои кулинарные таланты, готовил полноценный праздничный ужин. Пирожок ему всячески в этом помогал, таская прямо из-под носа зубастика лучшие куски. «Так как ты играла?» «На самом деле все шло хорошо, только последние 3 дня выдались ужасными. Рандомные статы при рождении выпали неплохие, ник мне тоже нравится. Класс для соло так себе, но для команды мы 2 ограненных бриллианта в 1 000 000 карат». «Говори за себя», — рассмеялся я. «Я пока ограненный булыжник». «Ну-ну». «Что тебе выпало в качестве случайного предмета?» «Эпическое кольцо на силу. Я его потом в поселке обменяла на целое состояние. И том уникального заклинания. Смотри». Девушка щелкнула пальцами. Из кольца вырвался столб пламени и превратился в пирожка, что жрет пирожки. «Огненные иллюзии — бесполезный фокус». «Не скажи. Детишки глорков были в восторге. Пару раз мне даже удалось изобразить огненного элементаля и отпугнуть агрессивных мобов». «Как ты качалась?» «На 2-й день мне выпало случайное задание. Отряд глорков-охотников загнал пещерного зартрака. Это такие полуразумные всеядные твари. Муравейник, что служит выходом из Локи, их логово. У меня был выбор – помочь ему или глоркам. Я выбрала последних. Дальше все как по маслу. Ну или почти. На посвящении меня отлупил подросток. С магами у глорков беда, так что я была нарасхват. Качалась в основном через свитки и алхимию. Здесь огромное количество новых ингредиентов, за создание уникальных зелий капает много опыта». «А как ты оказалась в плену и почему стала их кровницей?» «Это случилось, когда мы пробивались через муравейник. Босс зартраков оказался не под силу нашей пати. Мне нужно было сюда, на волю, так сказать. И я бросила глорков, сбежала через портал». Лея поджала губы и тяжело вздохнула. «Все как-то очень быстро произошло. Сделала, что сделала. Но у глорков имелось другое мнение на этот счет. По их законам, сбежавший с поля боя недостоин жизни. Он становится кровным врагом всего народа». «И что потом?» «Один из глорков выжил. Затем им как-то удалось пройти муравейник. Уж не знаю, убили они босса или договорились с зартраками. Я уже оставила тебе записку и штурмовала локацию 3-го анонима». «Погоди, ты с ним могла вести переписку?» «Да. Насколько я поняла, 7 стартовых зон идут друг за другом, паровозиком. Твоя первая, поэтому ты мог общаться только с соседкой слева. У анонима 7 та же участь, у остальных же по 2 собеседника». «Понятно. Так что там было дальше?» «Ах да. Я не смогла взять штурмом отвесную стену. Ее охраняли деруны. Ползучие гады, у них липкие ладошки и ступни. К ним в лапы я и попала. Но глорки тоже не пальцем деланные, выкрали меня у них. Затем деруны настигли нас». «Я видел место битвы». «Деруны отступили. Меня посадили в клетку и стали готовить горячий прием гостям. Явилась делегация дерунов. Они уже видели, что из себя представляют глорки в бою, и отказались от суда поединком. В итоге за меня и убитых назначили выкуп. Ты как раз явился, когда все отбыли на сделку». «Веселая приключенница». «Думаю, у тебя повеселее будет. Как ты стал первожрецом? И где взял такого забавного пета?» «Ну-ну, попрошу называть его спутником». «Прошу прощения», — улыбнулась девушка. «Впредь не повторится». Грызлик уже доготовил ужин и подал его на тарелках из коры и большом блюдце из листьев. Дымящиеся ломти мяса заставили желудок заурчать. Я даже описание читать не стал. Отрезал ножом сочащийся соком кусок и подцепил заточенной палочкой, что выступало за все столовые приборы. «Варвар, у тебя в то, ловкие вики нет?» С набитым ртом спросила девушка и, не дожидаясь ответа, кинула торг. «Могла бы и просто передать», — рассмеялся я, принимая деревянную ложку ручной работы и кованную глорским кузнецом резную вилку. «Прости, привычка». Мы очень вкусно поужинали, после чего буквально завалили грызлика комплиментами. За время трапезы я кратко рассказал историю своих похождений. Мы никак не могли наговориться. Все-таки за эти 17 дней социальная изоляция надавила на психику сильнее, чем я думал. Пирожок наелся, забрался к хозяйке на колени и уснул. Лея поглаживала питомца и улыбалась. Грызлик ушел бродить вокруг лагеря и собирать различные полезности. Тьма сгустилась еще сильнее. Небо было необычайно чистое, и все звезды отлично видны. «Я в крепости зелье заморозки нашел и решил, чего добру пропадать, пустил в дело», — сказал я, вытащив на свет немного охлажденную бутылку вина. «Бокалов нет, так что будем по-пионерски, из горла». «Ахаха, ну вполне себе атмосферненько», — легко согласилась Лея. Я откупорил бутылку, отпил и передал девушке. Я не знаток вин, но конкретно это мне очень понравилось и по вкусу, и по мягкому воздействию. «Понимаю, мы знакомы всего пару часов, и такое не принято спрашивать, но мне бы хотелось тебя получше узнать. Расскажи о себе. Кто ты там, в реальном мире? И почему решила поучаствовать в ивенте?» Девушка хмыкнула, улыбнулась, потом как-то погрустнела и затихла. Прошло несколько минут, прежде чем она заговорила. История Леи была довольно необычной. Сейчас ей 25 лет. Родилась в маленьком городке, переехала учиться в Москву. На третьем курсе устроилась офис-менеджером в фирму главы компании «Ураборос» Аиды. Играя в фан-мир, хочешь не хочешь, а все равно услышишь про Ураборос. Это один из самых старых кланов. Он никогда не хватал звезд с неба, его девиз – стабильность. В то время как одни из грязи в князи или наоборот, этот клан всегда стережет затворки в топ-10. Что бы ни случилось, их стратегия – игра в долгую. Со временем Лея стала секретарем Аиды. После была переведена в виртуал. Из-за работы учебу пришлось бросить. Спустя 2 года девушку назначили одним из замов главы гильдии. Через 2 лет она устала от всего этого, решила испытать себя, начать жизнь с чистого листа и в конце концов просто поиграть. Прошлый ее персонаж, маг 60 уровня с раскачкой в пространственный прыжок для более быстрого перемещения по замку. Такой вот виртуальный дауншифтинг. Звучит складно. Как на самом деле, не знаю. Но пока причин не доверять у меня нет. Интересная история. Знаешь, немногие набрались бы смелости вот так все поменять в жизни. «Не жалеешь?» — спросил я, когда девушка окончила рассказ. «Пока сидела в клетке, жалела. Теперь снова рада, что все идет своим чередом. А ты что скажешь? Где овладел своим кунг-фу?» Это долгая история. Все началось с того, что я не мог находиться дома и видеть рожу отчима. В маленьком провинциальном городке немного бесплатных секций, а на платную у родителей денег не было. Я записался сразу на бокс, легкую атлетику и футбол, потому что занятия шли друг за другом. Мне нравилось. Со школы сразу в спорткомплекс и домой только спать. Уроки делал в перерывах и во время ожидания между секциями. «Звучит грустно». «Ага. Потом тренер по боксу об этом узнал и взял меня на индивидуальные занятия. Легкая атлетика и футбол отпали. К 16 годам я уже стал призером всего, чего только можно по России. Местами даже по Европе и миру. После очередного раза, когда отчим нажрался, я его в больничку отправил и чуть на малолетку не загремел. Веселое было времечко». Я поведал Леи свою историю, рассказал и про смешанные единоборства, и про травму, и про второй шанс, что дал мне фан-мир. Было так легко делиться всем этим. Слова сами лились из меня. Я уже давно не контролировал этот поток. Просто изливал душу. Это был особенный момент честности между двумя людьми. «Лея, ты только не пугайся. Это не то, что ты думаешь. Но это просто необходимо сделать». «Ты о чем?» Напряглась девушка. «Ты выйдешь за меня». «Что? Ты совсем больной, что ли?» «В игре, в игре!» Поспешил я успокоить ее. «Да какая разница? Тебе совсем крышу снесло?» От ее криков даже пирожок проснулся. «Кольца. Обручальные кольца». «А-а-а!» Дошло, наконец, до нее. «Фух!» Выдохнула она. «Как же ты меня напугал! Не мог нормально сказать?» «Это было бы не так весело», —